Глава 8. Естественный отбор. «И какого гхыра ты звонишь мне? Белины объелся. Раз я гном, то обязательно рудокоп!» — недовольно заворчал Гонтон и сразу перешел на деловой тон. «Куда тебе нужно-то?» «Недалеко, в Царицыно. Там какие-то старые тоннели». «Ты с ума сошел! Любому гному ходить туда категорически запрещено!» Не на шутку разволновался мой собеседник. «Почему?» В сети почти ничего не нашел про эти тоннели, и система молчала. «Легко голову сложить, бороды лишиться и света белого не взвидеть. Не, я тебе не помощник», — решительно отказал мне Гонтон. Тем не менее, не спеша прерывать разговор. «Блин, давай конкретнее!» Хитрый гном начинал меня раздражать. Можно ведь сразу денег попросить побольше, а не цену себе набивать. Он вообще-то мой вассал. Император тебе лично пообещал башку открутить. Да там чудовища обитают невиданные. Все смельчаки, что пытались проникнуть в тоннели под Царицыно, исчезали без вести. Начал нагонять ужас Гонтон. А, так бы сразу и сказал. Я уж подумал, что-то серьезное. Тогда без тебя справлюсь. Все, прости за беспокойство, можешь спать. Погоди! Подумав, что я сейчас реально сорвусь с крючка, он вернулся к деловому тону. «Не пари горячку. Зачем тебе туда?» «Там скрывается мой враг. Хочу сходить к нему в гости». «Так ты ж вроде под домашним арестом». «Мля, точно!» Чуть не ударил себя по лбу и накрылся алой вуалью. Где-то вдали как раз светились фонари флайеров нашей подмоги. «Я перезвоню. Ты пока собери мне хороший отряд для подземной войны». «Все в лучшем виде сделаю. А, и еще...» Гонтон замялся, что для него было совершенно нетипично. «Это, ты ж хочешь того гхыра забрать, за которым Мариску отправил?» «Ну да. Не переживай, она в полной безопасности. Я к ней охрану приставил». «Да я не об этом. Девчонка у меня боевая. Сама кого хочешь в бараний рог свернет». На меня полилась отборная порция отцовской гордости. «И раз у нее тот гхыр в разработке, поставлю ее главное над своими. Ты не возражаешь?» «Ничуть, если, по твоему мнению, у нее хватит умения. Отвечаешь головой». На сей позитивной ноте я все же закончил разговор и оставил гнома думать над моими словами. Не подумайте, я совершенно не против протекции, если через связи продвигается кто-то компетентный. Если Мариска себя хорошо проявит, найду ей место в организации получше. Нет, пускай продолжает мониторить сеть, а вот с ее отцом мы пересмотрим несколько контрактов. В больничную палату я вернулся вовремя. Через несколько минут ко мне ворвался какой-то хмырь в звании имперского инспектора вместе с ППшкой. Он как-то сразу скис при виде моей недовольной физиономии и совсем погрустнел, когда я заявил, что хочу написать еще одно заявление против Ломоносова и Романова. «Пытаетесь прикрыть убийство?» — ехидно поинтересовался хмырь, показывая на накрытое простыней тело. «Да, Ивану не повезло, я слишком переборщил с силой шаровой молнии, и она буквально сожгла его изнутри. Я предоставлю вам все необходимые записи», — спокойно парировал. «Не, реально, не чувствовал никаких сожалений. Ломоносов сам нарвался, раз за разом пытаясь убиться об меня, и вот у него, наконец, получилось. Нужно будет последить за его родом. Попытаются отомстить, пойдут по сценарию Оболенских. Благо, я собрал достаточно доказательств, чтобы уничтожить их род практически под ноль, пощадив нескольких женщин. Меня даже журить за это не станут. Все в рамках традиций. Крестовый поход против Романова пришлось отложить. Как выяснилось, нападение на Академию, смерть студента и прочие жизненные неурядицы не являлись поводом для отмены занятий, так что меня выписали и пинком отправили на встречу свету знаний. Академия бурлила. Ко мне постоянно подходили однокурсники и старшаки, пытаясь вызнать подробности смерти Ломоносова. Официальная версия была на редкость лаконичной. «Ждите результатов расследования и вообще марш на занятия». Я привычно напускал туман, разбрасывался неопределенными намеками и строил из себя важную шишку, лишь разогревая людское любопытство. Пускай обсуждают на переменах и в сети. Команда Торви создала несколько посвященных Академии групп, которые стремительно набирали подписчиков и ретранслировали удобную мне точку зрения, что Ломоносов сам нарвался и получил по заслугам. Вообще в информационном пространстве было целое непаханное поле. Крупные семьи еще не знали про силу интернета. Министерство цензуры предпочитало не возглавлять, а просто запрещать любую критику имперской власти, поэтому в сети царила настоящая вольница, и я собирался со временем это исправить. Узнав про фабрику троллей, легкость поворота общественного мнения и прочие свойственные моему времени вещи, гоблинка округлила глаза, потерла ладонями и решительно заявила, что она в деле. И система присоединилась, пообещав разработать защищенную социальную сеть исключительно для нелюдей и моих слуг. В общем, дел не в проворот, а я скучную лекцию слушаю. Единственный просвет, ППшка заявил, что на следующей неделе мы перейдем от атакующих заклинаний к защитным. Было бы неплохо улучшить собственный барьер, а то как-то слишком часто его пробивать стали. Вкусный обед, занятия по алхимии, я случайно сжег котел с волшебным зельем, и вместо законного отдыха пошел в спортзал. Петр Петрович уже был там с коварной усмешкой. Наши собрались в ближнем углу, а в дальнем готовились наши противники. Команда Академии выпускного курса. Вроде на прошлом турнире взяли бронзу, что стало большим достижением. По какой-то странной причине мдам не везло на турнирах, и призовые места были для них фактически недостижимы. И Радзивиллам очень хотелось это изменить и утереть нос своим давним соперникам из других вузов. При первом же взгляде на соперников стало понятно, почему они проигрывали. Вся команда строилась вокруг лидера, Ефросиния Шуйского. Я как фамилию прочитал, сразу решил, что буду звать его исключительно Шуй. К тому же имя там хрен выговоришь. Состав прям типичнейший. Два ближайших прихлебателя и четыре ослепительные красавицы-блондинки. У всех коэффициенты от 2 до 5. Вытаскивали по 1 на голой силе. Днем эго Шуйского облизывали прихлебатели, а ночью уже им самим занимались женщины. Ну еще бы! Его род 4-е место в Золотой Сотне занимает, а остальные фамилии в нее даже не входят. «Это что ли претенденты на наше место?» Громко заржал Шуй, и остальные прихлебатели с готовностью подхватили. «Строгановы? Вообще не слышал о вас!» «Ничего, сейчас я тебе уши прочищу», — с подмигиванием пообещал ему, сразу оборвав смешки. «Репутация — классная штука». «А ну, разошлись по углам!» — прикрикнул на нас Петр Петрович, обводя суровым взглядом. «Капитаны, ко мне!» Элла Радзивилл встретила высокомерие Шуйского ледяным спокойствием. «Как будем сражаться?» — с насмешкой поинтересовался Шуй. «Битва капитанов? Вы претендуете на командный зачет, а не дуэльный!» — успокоил его ППшка. «А я сразу задумался, почему меня не позвали в одиночный? Я бы там всех вынес!» «Вот и сражайтесь командами! К барьеру!» К моему удивлению, к Шую присоединились все девушки, а парни остались за белой линией у стены. Они заключили капитана в квадрат, оставив его в центре. Элла решила перестраховаться и оставила Медею и Юлю в резерве. По замыслу мы с Меньшиковым держали щиты, а Яя и Торви ждали команды капитана для перехода в ближний бой. И, как обычно, со свистом ППшки весь наш план полетел по одному месту. Великолепная четверка девушек соединила руку, и над ними вспыхнула энергетическая призма, через которую Шуй пропустил целый шквал протуберанцев. Усиленные заряды взрывались не хуже гранат, мгновенно перегрузив и лопнув наши щиты. Торви и Яя успели уйти с линии огня, а вот остальным пришлось худо. Меня спасла Кицуна, выдернувшая из-под основного потока снарядов. Меньшикова и Эл уже буквально нашпиговала, и они скрылись за золотыми барьерами артефактов проигравших. Вот так за 5 секунд мы лишились сразу 2. «Яя, доставь меня к ним!» — скомандовал Кицуна. В чем хороша выучка храма, она безропотно повиновалась, в 2 прыжка и 1 швыряние доставив меня прямо к сияющей призме. «Жрите!» «Говорят, девочек бить нельзя?» «Брехня!» «Вышла на арену, превращайся в спарринг-партнера!» Мой купол отчуждения вырубил к хырам их призму и заодно щиты, и я без обиняков врезал ближайшей соратнице Шуя по подбородку, отправив ее в нокаут. Я упала на пол, уклоняясь от пущенного в нее энергетического клинка, и резко выбросила ногу вверх, пробив каблуком шею 2-й блондинки. Золотое сияние отбросило нас с лисой назад, а захлебывающиеся кровью соперники полетели к белой линии, где маги-целители пытались реанимировать Меньшикова. 2-2, уроды! «Торви, Медея, Юля, на вас подкрепление!» Я усилил наших слабейших гоблинкой, решив вместе с Кицуной разбирать Шуя. Тот не растерялся из-за потери призмы, шустро отступив за спины оставшихся девиц и выйдя за мой купол отчуждения. Он воздел руки к небу, и я поспешно отвернулся, вспомнив похожее движение во время подпольного турнира. Дуэльный опыт не подвел. Яркая вспышка света не смогла мне навредить, а вот выпущенный блондинками пульсар очень даже... Двойной энергетический заряд не пробил барьер, зато отбросил меня в пол, выбив дух. резко перевернулся и отпрыгнул в сторону, избегая следующей атаки. Плюнув на приличие, выпустил в ответ рой небольших сюрикенов, припечатав сверху шаровой молнией. Ближайшая девушка явно не ожидала столь мощных атак. Слои ее щита лопались один за другим, и она в панике отступала, нарушая связь в треугольнике. Я тут же воспользовалась брешью в защите. Кицуна гигантскими прыжками носилась по залу, избегая атак Шуйского, пока одним рывком не оказалась между ним и отступившей блондинкой. Вспыхнули 7 прекрасных хвостов, и во все стороны полетели пурпурные молнии, окутав барьеры наших соперников сплошной сетью. Золотая вспышка, вторая, и Шуй остался один. Уловив мое настроение, я быстро отошла в сторону, с поклоном уступив мне право добить его. «Что, закончились домашние заготовки?» Внимательно следил за растерянным аристократом. Его подкрепление завязло в жестокой битве. Юля превратила вторую половину спортзала в огненный ад. Краем глаза заметил золотую вспышку. «У меня они хотя бы есть, а ты и шагу не можешь ступить без своей псины!» Он слегка вздрогнул, когда Яя натурально зарычала, показав острые клыки. «Но сейчас я здесь, перед тобой, без всякой подстраховки. Решишься атаковать или сдашься?» Мысленно перебирал свои заклинания, решая, как бы эффективнее его вынести. Жаль, нет уника победить всех. Было бы очень удобно. «Умри, Строганов!» — пафосно воскликнул Шуй, побежав на меня. Его фигура засияла нестерпимым светом, извергая просто прорвы энергии. Я не растерялся. Почти. На автомате вызвал между нами призрачного дракона. Грозный рев магической твари сразу же перешел в жалобное шипение. Большая часть ее водного тела превратилась в раскаленный пар, обдав нас с Шуем. Ух, совсем не так мне хотелось побывать в баньке. Следом скостовал купол отчуждения, со злорадством заметив, как исчезла световая броня моего противника. Дважды на одни грабли налетел, идиот. Как выяснилось через секунду, идиотом был я. Нестабильное заклинание сдетонировало и раскидало нас обоих. Меня сильно обожгло и ослепило. Из-за агонии я никак не мог сориентироваться или хотя бы вдохнуть. «Ну-ка, соберись!» Объятия тьмы через страшную боль и сразу полегчало. «Как хорошо, блин, дышать!» Не дождавшись, пока заклинание подействует до конца, снова вскочил на ноги и побежал к Шую. Тот тоже быстро оклемался и уже встал на четвереньки, не замечая стоявшую неподалеку Яе. Кицуна могла легко добить вражеского капитана, но не стала, оставив его мне. Нужно постараться не забыть ее за это отблагодарить. Выбросив непрошенные постельные мысли из головы, ускорился и подбежал как раз вовремя, чтобы дать огненным кулаком по лицу. Продвинутое заклинание плюс высший коэффициент с трудом, но проломили его щит, и я насладился хрустом сломанного носа и золотой вспышкой. «Уноси готовенького!» Тяжело дышал и осматривал поле битвы. В целом оно осталось за нами, но потери не радовали. Луцкая и последние из вражеской команды танцевали по выжженному полу, огрызаясь редкими заклинаниями. Чувствовалось, что девушка практически исчерпала резерв, а парень излишне осторожничал. Заметив, как мы с Яей встали неподалеку, он поспешно сдался к облегчению и одновременно разочарованию Медеи. «Эх, девушки!» «Побеждает команда Эллора Дзевил», — с кислой рожей объявил Петр Петрович. «Интересно, почему? Не любит племянницу?» «Шуйский, вали со своими в лазарет, потом вам разбор устрою. Черным драконом живо построиться вдоль линии». Целители успели привести наших раненых в порядок и ушли вслед за проигравшими. Мы остались в спортзале вовосьмером. ППшка парой заклинаний убрал сажу с пола и стен и уставился на нас недовольным взглядом. «Ужасно! Просто ужасно!» — недовольно объявил он. «Элла, я было тебе лучшего мнения. А что не так-то?» — возразил ему Меньшиков. Влад никогда не был трусом и не боялся преподавателей, и дело было не в его семье. Он, видать, по жизни такой отбитый. «Мы ведь победили!» «Победили! Особенно ты!» ППшка завис над недрогнувшим Меньшиковым и обличительно закричал ему в лицо. «Ты, потомок древнего военного рода, выбыл в первую же секунду! Вместе с капитаном! Кто тебя учил барьеры ставить? Давно не видел такой слабой защиты!» «Я всегда больше концентрировался на нападении», — обиженно забубнил Влад. «Отставить! Мне нужны не оправдания, а результат! За вас всех победила она!» Он указал на спокойную Яе Мика, сильно смягчив тон. «Если б не госпожа Кицуне, вас бы всех вынесли за минуту». «А как же Строганов?» — не унимался Меньшиков. «На него дуэльная защита не сработала». Может, он за тебя и в сортир ходить будет? — громко фыркнул Петр Петрович и начал ходить вдоль линии. — Значит так, раз я теперь ваш тренер, слушайте внимательно. Я не позволю вылететь вам в первом же бою. Дальше последовал вполне приличный разбор полетов с указанием на ошибки и как их лучше исправить. Вот не зря ППшка преподавал боевую магию, сразу суть уловил. Идею разделить команду противников на две части и отрезать им подкрепление он одобрил, ехидно пройдясь по составу. Выяснилось, что парни Шуя ушли в глухую оборону. Когда у первого треснул щит, Торви бросилась добить его и получила в спину огненным фениксом от Юли. Горе-пиромантка, в свою очередь, пропустила сдвоенную атаку и также выбыла, но Луцкая сравняла счет, вынеся чело с ослабленным барьером. Задумку определить Меньшикова и меня в щитовики из-за самых мощных резервов ППшка назвал полным идиотизмом. «Ваше преимущество — скорость. У вас три хороших ассасина, а вы хотите играть в перекидывание заклинаниями. Элла, не страдай фигней. Отправь Меньшикова и Строганова как таран, а госпожу Мика и Торви на фланге». Под конец прошелся и по мне. «Твоя тактика давно известна, и поверь, к ней уже готовят контрмеры. Если б не мощный резерв, Шуйский бы вынес тебя там нестабильным кольцом». ППшка перешел на менторский тон, из-за чего меня сразу потянуло в сон. «У тебя хороший талант к призыву разных тварей. Пользуйся им. Удвой ваше число, закидывай телами. Пусть они сражаются за вас. Призыв водного дракона чуть ли не единственное, что ты сделал правильное в вашей битве». Он еще немного походил и поиграл желваками, в конце неохотно обронив. «Вообще молодцы. Для первокурсников превосходный результат. Решите свои проблемы и сможете потягаться с топами. Все, кроме Эллы, свободны». Из спортзала мы вышли в злом боевом настроении. Юля искренне извинилась перед Торви, чуть не разрыдавшись в процессе. Гоблинка ее великодушно простила и предложила сходить в студенческий бар. Меньшиков горячо поддержал идею, да и Луцкая была не против. Девушка, правда, поглядывала на меня, пытаясь угадать реакцию. Я же сослался на усталость и заявил, что буду дрыхнуть как минимум до полудня, в обнимку с Яя, и попросил их покутить за нас обоих. Медея пыталась задержаться и что-то сказать, но Меньшиков положил лапу ей на плечо, а вторую — Юле, и повел девочек праздновать опускание зазнавшихся шуйских в чан с дерьмом за свой счет. Два древних военных рода постоянно конкурировали, и Влад, наконец, получил долгожданную победу. «Повелитель», — низко склонилась я, положив ладонь на завязки своего платья, — «вы в самом деле планируете провести всю ночь в постели?» «Разумеется, нет», — погладив догадливую кицуну по голове, я подошел к кровати и воздел руки. «Скоро наши снабженцы начнут задавать вопросы, зачем мне столько донорской крови?» К счастью, орочья вполне подходила, и обитатели капотни без проблем жертвовали мне сколько нужно. Марионетка вышла моей точной копией, разве что слегка зеленоватой. Он пускай спит, а мы займемся более важными делами. Отыскав в телефонной книге нужный номер, излишне жизнерадостно сказал. «Привет, все готово?» «Отлично! Подгоните байк к территории Академии. Будем через полчаса».